Глава 16. В нужной комнате обнаружились две женщины, одна лет 55 по виду, другая молодая, стройная блондиночка. «Тебе чего?» — спросила последняя, увидав меня. «Ищу Вику Лапину. Это я. Вам записка». «От кого?» — удивилась Вика. «От Игорька», — улыбнулась я. «Велел вам передать, сказал, на работу возьмете». Лапина быстро посмотрела на тетку, та побагровела, швырнула на стол какие-то ветки и тяжелым шагом вышла из комнаты. «Ну ты даешь», — покачала головой Лапина. «Разве можно так?» «Как?» «Орать, да еще называть его Игорьком». «Кадровик сам велел к нему обращаться по имени». Вика сочувственно вздохнула. «Лез под юбку. Я в джинсах, в кино пригласил». Лапина захихикала. «Игоряша у нас Кент редкой кобелистости, ни одной мордашки не пропустит, а Эльза бесится. Ее понять можно, но только с одной стороны». «Эльза?» «Ну, та, что сейчас из комнаты вышла. Она лучшая подруга жены Игоря». «Ой, некрасиво получилось». «Не переживай», — хихикнула Вика. «Игоряша всех щиплет. Меня лишь не трогает, но скоро иммунитет потеряю». «Почему?» Вика засмеялась. «Эльза моя начальница, в одной комнате сидим. Вот Игоряша и остерегается, да и как руки распускать при той, кто жене мигом настучит. Варвара, супруга Игоря, ревнивая, чуть что заподозрит, такой скандал закатывает. Тушите свечи, уезжайте на паровозе, но с завтрашнего дня Игоряшка управляющий, а Эльза коммерческий директор. Уйдет моя охранная грамота в другой кабинет. Я даже приуныла, Игорек давно в мою сторону слюни пускает. Останусь одна в комнате, точно заявится и в угол зажмет». «Да, похоже, Эльза сейчас уже стучит Варьке про новое увлечение ее супруга». Дверь отворилась, вернулась вспотевшая Эльза. Она молча схватила большой картонный ящик и вновь исчезла в коридоре. «Видала?» — прищурилась Вика. «Успела, небось, и сама Игорьку по лысине надолбасить. И переезд продолжила жаба». «Противная?» «Жуть. Говорят, она раньше нормальная была». Принялась самозабвенно сплетничать Вика. «А как Вадик умер, с катушек съехала. Не стой столбом, бери вон те ветки и начинай аккуратно нижние листочки обстригать. Ничего хитрого, раз, раз, раз». Я взяла со стола большие ножницы и принялась за дело. А Вика продолжила болтовню. «У нас тут сплошные нервы. Антон и Анна умерли. А вот уж неожиданность. Хоть они и не первой молодости, но вполне крепкие были. Бизнес свинье достался, и она сразу другие порядки наводить начала». «Свинья — это кто?» «А дочь их, хозяев наших, Людмила Антоновна», — ответила Вика. «Вот уж красавица. Попробовала порулить, да не вышла. Ей давно хотелось тут командовать, да как у родителей дело отнять. И тут они оба очень удачно скончались. Кто в выгоде? Фирма не первый день гудит. Народ перешептывается, новой метлы боится. Людмила всем покажет, она злопамятна». «Правда?» — удивилась я. «Вроде моя подруга никогда не обладала этим малопохвальным качеством». «Еще какая!» — тарахтела Вика. «Лично по кабинетам ходит и сотрудников оглядывает». Я вздрогнула. «И сюда может прийти?» «Не дрожи!» — усмехнулась Вика. «С нами уже все решено. Эльза на повышение пошла, а меня в покое оставили. Думаю, Эльза словечко замолвила иначе. Летите, Лапина, летите над рекой, где солнце в зените. Эльза с виду противная, но к своим хорошо относится. А я ей помогала, вот и заслужила ее расположение». «Чем же ты, милочке, не угодила?» — вырвалась у меня. Вика схватила большой, похожий на поролоновый, кубик и начала втыкать в него ветки. «Милочка», — передразнила она меня. «Красиво звучит, только ее иначе, как Людмила Антоновна, именовать нельзя». «Такая гордая?» «Фу ты, ну ты», — закивала Вика. «Официально она сейчас никто. Хозяйская разлюбимая дочка, вроде как единственный ребеночек, а фактически гестапо. В каждом отделе у нее по информатору торчит, из-под халимов. Капают в уши, шуршат компроматом, а Людка на ус мотает. Скажем, Нинка из бухгалтерии обозвала ее кочерышкой в плаще. Учтем, запишем. И где теперь Нина? Выгнали за опоздание». Коля Сироткин подпил чуток на дне рождения у них в отделе и ляпнул. «Людмиле просто мужика не хватает. Если мне на машину сложитесь, готов бабёнку ублажить. Тишина настанет». Часа не прошло, как Людмиле Антоновне донесли. «И куда Колька исчез, знаешь?» «Нет, откуда?» «И я не в курсе», — завздыхала Вика. Уволили Сироткина за выпивку на рабочем месте. Весь отдел бухал, а досталось одному Николаю. Даже выходное пособие не дали. Заявление на него поступило анонимное. Якобы Колька в горшок с медитарином водку вылил. Загнулся экзот в муках. Анонимки вроде теперь не рассматривают. Только не в нашей фирме, понизила голос Вика. Платят здесь, правда, очень хорошо. Если уйдешь, то на подобный оклад больше нигде не рассчитывай. Но атмосферка... А теперь, когда Антон с Анной померли, тут точно концлагерь случится. Помяни мое слово, Людмила такие порядочки заведет. Прежние беды сладким вареньем покажутся и... Вика замолкла на полуслове. Ее руки заработали с утроенной скоростью. В комнату вошла Эльза. Оставалось лишь удивляться, каким образом болтушка ухитрилась почуять начальницу. «Мария», — скрипучим голосом сказала Эльза, — «возьмите вон тот горшок и несите за мной». «С фикусом?» — уточнила я. Эльза презрительно наморщила нос. «Фикус, о боже! Да именно то, что вы обозвали этим словом!» Я подхватила достаточно тяжелую катку и пошла за Эльзой. Идти пришлось далеко, в другое крыло здания. Я страшно устала, взбираясь по бесконечным лестницам, и поняла, что ни при каких условиях самостоятельно не найду дорогу назад. «Сюда», — сухо сказала, наконец, Эльза, распахивая дверь в шикарно помпезный кабинет. «Ставьте аргентум в лучшее для него место». «Куда?» — уточнила я, обнимая катку. Эльза окинула меня взглядом. «Приставать к женатым мужчинам умеем, а остальные знания не нужны?» Я поставила ношу на пол. «Простите, не знала, что Игорь Николаевич муж вашей лучшей подруги. Я не охотница за чужими супругами. Имею жениха и не собираюсь ему изменять. Да, слегка пококетничала с начальником отдела кадров, но лишь из желания получить место. Ни в какое кино, несмотря на приглашение, с ним не пойду. А при разговоре с Викой совершила бестактность. Извините еще раз и поймите, я не опасна. Никогда не охочусь в чужом лесу». Эльза опустилась на стул. «Он звал тебя в кино?» «Ну, намекал», — осторожно ответила я. «Подожди здесь», — велела дама и вылетела вон из кабинета. Я сначала подошла к окну, посмотрела на шумевший внизу проспект, потом села за письменный стол. «Значит, милочку на фирме активно не любят, наверное, завидуют дочери хозяев». В дверь постучали. «Открыто!» — крикнула я. Створка приоткрылась, в щель просунулась растрепанная голова хорошенькой брюнетки. «Здрасте!» «Добрый день», — вежливо ответила я. «Входите». «Меня прислала Мира Лыкова», — заговорщицки прошептала девушка. «Понимаю, что так, не договаривались. Но она заболела, плохо ей. Это ведь не вы сделали. Пожалуйста, уберите. Хотя Мира уже все вынесла, но все равно плохо. Она не обманывала, сама без денег осталась. Вот возьмите, тут точно. Пусть ваша женщина приедет и заберет». «Она у нас была, ну, пожалуйста». «Ничего не понимаю», — искренне воскликнула я. «Да-да, конечно», — закивала незнакомка. «Мира предупреждала, что станете отказываться, но поймите, случилось досадное недоразумение, еле-еле вас нашла, вы кабинет поменяли». Тут я сообразила, что неожиданная посетительница перепутала меня с Эльзой и хотела указать незнакомке на ее ошибку, но девушка швырнула на стол пухлый конверт и выскочила за дверь. Я глянула за приоткрывшийся клапан, увидела, что внутри лежит очень толстая пачка 100-долларовых купюр, схватила бандероль и ринулась за брюнеткой. Логика подсказывала, что посетительница сейчас торопится к центральному выходу. Коридор змеился лентой, затем он вдруг расстроился, и стало непонятно, в каком направлении бежать. На счастье, из двери с надписью «Библиотека» вышла благообразная старушка с толстой книгой в руках. «Где выход?» — налетела я на бабушку. Та укоризненно кашлянула, но вежливо ответила. «Ступайте прямо и увидите лестницу». Забыв поблагодарить милую даму, я рванула в указанном направлении, перепрыгивая через 3 ступеньки, долетела до парадной двери и возле нее увидела брюнетку. «Стой!» — заорала я. Девушка вздрогнула и обернулась. «Ой, это вы?» «Да», — запыхавшись, проговорила я и собралась вытащить из кармана конверт, набитый валютой. В эту самую секунду охранник, мирно похрапывавший на стуле, открыл глаза и уставился на нас. Я схватила брюнетку за плечо, выпихнула на улицу и сказала: «Заберите деньги». Девушка побелела и забормотала: «Не убивайте Миру. Она задержала сумму, но ни желания обмануть. Умоляю, простите, Эльза, милая, поверьте». «Я не Эльза», — Незнакомка посерела. «А кто?» «Виола Тараканова». Брюнетка заморгала. Речь ее стала еще более несвязной. «Зашла в комнату. Мира велела только с Эльзой говорить. Если она одна, кабинет заперт, ждала в коридоре. Мужчина сказал, Эльза теперь сидит на новом месте, а вы устала, и кто же еще может, только сама...» «В следующий раз спрашивайте имя человека, которому собираетесь передать огромную сумму», — сердито сказала я. «Эльза, наверное, уже вернулась в комнату. Можете повторить попытку». Брюнетка затряслась в ознобе. «Вы отдадите мне конверт?» «Замечательный вопрос. Именно со слов «заберите деньги» я начала разговор», — вспылила я. «Если б хотела оставить их себе, зачем бы стала бежать за вами? Вот, держите!» Тонкая рука схватила белый пакет. «Пожалуйста, умоляю, не рассказывайте никому», — взмолилась девушка. «Эльза обозлится, да и от мира мне влетит. Прошу вас, как вы сказали, вас зовут?» «Виола Тараканова». «Мы с вами почти тёзки», — не весь чему обрадовалась брюнетка. «Моё имя Виолетта. Значит, молчок, да?» Я кивнула. «Ладно, побежал ещё раз», — заулыбалась Виолетта. «Направо-налево, вверх, по лестнице и прямо-прямо так?» «Наверное, но точно дорогу не подскажу. Первый день работаю», — пояснила я. «Найду», — закивала Виолетта. «А вам тоже назад. Мне бы хотелось передать конверт Эльзе с глазу на глаз». «Пойду поищу туалет. Причешусь. Думаю, времени на прихорашивание уйдет с полчаса». «Вы милая», — оценила мою тактичность Виолетта. «А я вечно попадаю в идиотские ситуации. Ох, втравила меня Мира. Но ведь людям помогать надо, правда?» «Конечно», — согласилась я и отправилась на поиски санузла. Через 30 минут я вернулась к дверям нового кабинета Эльзы, хотела войти в комнату и тут только сообразила. Зачем притопала сюда? Местом моей работы является отдел, где обрезает цветы Вика. Эльза теперь начальство, я к ней никакого отношения не имею. И вообще, если желаю разведать ситуацию в фирме, сообразить, кто и почему замыслил убить Галю Норкину, то следует держаться от дамы подальше. Эльза не испытывает к новой сотруднице Маши, то бишь ко мне, ни одной положительной эмоции. Конечно, новоиспеченный коммерческий директор велела Маше оттащить горшок с растением на новое место жительства, но сделала она это лишь с одной целью. Хотела наорать на бабу, которая вызвала интерес Игорька. Мне нечего делать у Эльзы, следует идти к Вике. Укоряя себя за глупость, я хотела уже повернуться, но тут из-за двери кабинета послышался сердитый голос. «Да, меня зовут Эльза Генриховна. Однако никогда не слышала про, как ее там, Миру Лыкову». «Но деньги», — залепетала Виолетта. «Вот они тут». «Немедленно уберите». «Мира вам должна». «Мне?» «Ну да». «Вы в своем уме? Чтобы я дала подобную сумму в долг? Нет у меня таких сбережений», — возмутилась Эльза. «Что? Говорите громко, ясно, четко, не мямлите». «За цветочки», — бормотнула Виолетта. «Какие?» «Не знаю, разные в горшках. Зимний сад. Валерий хотел, а вы... ну, да». «Ах, вот оно что!» — с явным облегчением воскликнула Эльза. «Слава богу, разобрались. Ей-богу, не помню, кто такая Мира Лыкова. Но если речь идет о зимнем саде, то берите деньги и отправляйтесь в кассу. За вами долг?» В ответ послышался шорох и покашливание. «Отлично», — бойко продолжила Эльза. «Ни одной причины для волнения не вижу. Отдел кредитования оформит взнос надлежащим образом». «Тут доллары?» — вдруг воскликнула Виолетта. «Не беда. Конечно, расчеты в валюте запрещены, но мы всегда идем навстречу клиентам и открыли обменный пункт. Курс достойный». «Сумма от Миры Лыкова я...» «А принесли вы?» — перебила Эльза. «Ну и что? Главное ведь совершить платеж. Получите квитанцию, нам без разницы, кто привез взнос. Главное, чтобы правильно назвали фамилию хозяев». «Мира Лыкова». «Идите в отдел кредитования». «Вы не поняли». «Великолепно разобралась в ситуации». «Доллары вам». «Мне? Да за какую услугу?» «Мира должна за цветочки», — тупо повторила Виолетта. Раздался резкий скрежещущий звук, потом гневный крик Эльзы. «Девушка, вы сумасшедшая! Ясно сказано, расплата через кассу. Убирайтесь немедленно или вызову охрану, и вас отведут в отделение. А еще лучше, свезут в психиатрическую лечебницу. Устроили тут спектакль». «Милиция?» — в ужасе простонала Виолетта. «Ой, нет!» За полуоткрытой дверью застучали каблуки. Я едва успела отскочить в сторону, как створка распахнулась, полностью закрыв меня, прижавшуюся к стене. Видеть происходящее я не могла, зато слышала все прекрасно. «Пожалуйста», — зашептала Виолетта, — «не губите. Мира травится, прямо на глазах чахнет». «Или вы убираетесь прочь, или я за себя не ручаюсь», — раздраженно ответила Эльза.